расстояние, теперь как заклятие. Напиши мне поцелуй, напиши объятие. Между строк останется желание, без интонации, без трепетания. Напиши мне, как кружится снег, без слов из песен, ретро-фонотек. Ты обостряешь чувство в вине, под одеялом скучаешь по весне. И в двух словах не очень настроение. Я контролирую сердцебиение, прикосновение в моих фразах. Где-то акцент, где-то оставлю паузы. Не вижу глаз твоих, ресниц, губ. Поставь точки, дефисы, я пойму. Пиши мне, но иногда про мимику, как на лице рисуешь мою лирику. Пиши мне, пиши мне. Через мосты, тоннели, крыши. Не как всегда, пиши мне. Я буду помнить о тебе. Напиши мне про берег Италии, как на песке темнеют дали. Вспомни, сливается ли море с небом, там горизонта нет. И я там не был, пиши мне, как Моне картины от истины, руками чужими его мир, неповторимым взглядом он остается, но уже отнятым, пиши искренне, в небо криком, в глазах останется лайнер бликом. Рисуй мосты, парки, автострады, мои эскизы замирают в тетради. Ночь, город без ультиматумов, пиши мне. Из-за шлагбаумов клубы сами создали пьедестал. Перо в театре читает фристайл. Пиши мне быть ближе. Через мосты, тоннели, крыши. Не как всегда. Речи, пиши на хинди, на чужой речи. Вечер проходит в кинометраже, репортаже, фото персонажей. Настроение без знаков препинания. Пиши мне сквозь здания, сквозь улицы, витрины, сквозь людей. Письмо несет части вещей. Пиши мне, я буду рисовать миноры, узоры для выставок сеньоров. Я провожу ночь, я так спокоен, спокойной ночи, я доволен. Пиши мне, как тебе жаль, как правду слов скрывала вуаль, уже натянута и не исправится. Пиши, как нравится. Пиши.